Глава 11. Вибрационная относительность и энергетический баланс. Вибрационные отношения между вами и вашим источником являются основой эмоциональной руководящей системы. Представьте себе навигационную систему автомобиля. Несмотря на то, что она может точно указать ваше местонахождение, само по себе оно не играет особой роли в руководстве. Но вот вы запрограммировали направление, в котором собираетесь ехать. И как только навигационная система получила нужную информацию, она сразу же начала подбирать наиболее удобные для вас пути от места, где вы в данный момент находитесь, до места, в которое хотели бы прибыть. Аналогичным образом, в основе вашего внутреннего эмоционального руководства могут лежать, к примеру, отношения между вашим нынешним весом и тем, какое вы хотели бы иметь в идеале, или же отношения между сложившейся финансовой ситуацией и тем счетом в банке, обладателем которого вам хотелось бы стать. Отношения между вашим нынешним положением и желательной ситуацией – вот основа вашей персональной руководящей системы. Даже без электронной навигационной системы вы отлично чувствуете разницу между тем, что вы имеете сейчас, и тем, чего вы хотите. Без этой информации вы не сможете спланировать свое путешествие с достаточной определенностью. Вы будете просто бесцельно блуждать с места на место. Вибрационная относительность существует во всем, и в самых важных вопросах, и в совершенно несущественных. Ее можно обнаружить как в привычных повседневных делах, так и в случайных. В любой момент и по любому вопросу обращайтесь к этому точному и полезному руководству. Не существует в жизни такого явления, в котором бы отсутствовала вибрационная относительность.